Дорога до города стала для Вадима сплошным кошмаром. Нет, лес вел себя прилично. Точнее, не хуже, чем всегда. Что-то подстерегало, что-то напрыгивало, что-то надеялось, что шустрая пища умрет сама. Надо только ей немножко помочь, спеленав липкими воздушными корнями. Но этот проклятый киборг... Декс вился вокруг Вадима, как акула, безмолвной тенью скользя то слева, то справа, беззвучно ныряя в кусты и выныривая в совершенно неожиданном месте. Вообще-то боевые киборги так и работали. И в обычных условиях космодесантники не обращали на них внимания, как на сопровождающие военный крейсер дроиды, принимающие на себя беспорядочный вражеский огонь и отвечающие тем же. Вадим честно пытался сосредоточиться на дороге, выбросив из головы все лишние мысли. Но они лезли обратно с назойливостью голодных пиявок. Он видел Дэна у казака лишь мельком. И на краю экрана, когда общался с работорговцем по видеосвязи. Второй киборг, «семерка», был гораздо опаснее. А на выход казак обычно брал его. После аварии Рыжий вообще куда-то исчез. Теперь Вадим знал, куда. Возможно, его ранило, и Макс Уайтер отправил своего питомца на ремонт к кому-то из сообщников или им в помощь, а внезапный арест хозяина разлучил их окончательно. Или кибера нарочно внедрили в экипаж мозгоеда, чтобы Дэн завел его в ловушку. Для навигатора это раз плюнуть. Славик же доверчивый, как ребенок. Не глядя, утвердил трассу и оказался на плантации. Потом еще радовался, что Рыжий их, так сказать, спас. Даже Вадима за неблагодарность стыдил. Конечно, спас. Когда почуял, что запахло жареным и надо срочно менять лагерь. Видели бы они сейчас своего бедненького, худенького поймальчика, машиной смерти, рассекающего джунгли. «Ты можешь не мельтешить!» — не выдержал спецагент, снова пропустив боковую атаку и снова оставшись в живых благодаря своему жуткому телохранителю. «Иди впереди, как я тебе сказал. Ты меня только отвлекаешь». «Могу», — подтвердил Дэн. — Но тогда эффективность вашей защиты снизится на 58%. — На черта мне такая защита! Киборг резко выбросил руку вперед и выхватил из воздуха возле Вадимова уха что-то мелкое, темное, отчаянно трепещущее. В стиснутом кулаке хлюпнуло. Дэн бросил останки кровососа человеку под ноги и снова нырнул в куст. «У, тварь!» — прошипел спецагент, явно не в адрес местной фауны. Спустя 2,5 часа джунгли, наконец, стали редеть. Четких опушек, как на земле, у шепских лесов не было. Просто вначале пошли просветы, затем полянки, а за ними отдельные купины кустов с непременным деревцем в центре. На открытой местности Дэн перестал кружить, пристроился сзади и чуть слева от подопечного. Опять-таки, все четко по программе. Но от правильного киборга Вадима тошнило еще сильнее, чем от бракованного. Ему приходилось прилагать огромные усилия, чтобы не оглядываться каждые несколько секунд. Умом спецагент понимал, что если бы Дэн хотел с ним расправиться, то сделал бы это еще в лесу. Однако едва слышные шаги за спиной отдавались в мозгу, как удары молотка. Собственное сердце бухало немногим тише, в ушах шумело. Не делает ли он еще большую ошибку, таща Декса в город? Полицейские худо-бедно могли за себя постоять. А вот мирные жители окажутся абсолютно беззащитны перед боевым киборгом. Дэн неожиданно выдвинулся вперед, но вовсе не из сострадания к спутнику. Шепские мирные жители несколько отличались от классических. Они встретили чужаков дулом, высунутым из окошка бронированного кунга. Примечание. Кунг. Закрытый утепленный кузов-фургон. Используется в армии для размещения личного состава, мастерских, медпунктов и прочего, а потом на дачах в качестве времянок и сарайчиков. Конец примечания. Влево и вправо от него тянулись неубедительные, можно наклониться и подлезть, гирлянды колючей проволоки. А вдали виднелась еще одна подобная будочка. «Кто идет?» — неожиданно дружелюбно окликнули изнутри. «Свои?» — машинально ответил Вадим. «Это у вас тут что, КПП или таможня?» «Да нет», — рассмеялся невидимый охранник, и место дула занял любопытный глаз. «Обычная сторожка, чтоб зверье из леса не лезло. Дежурим тут по очереди всем городом. Постреливаем в самых тупых и наглых, но больше пугаем, чтоб не возиться потом с дохлятиной». «Опа! А рыжий, что ли, кибер?» «Он самый». Вадим обошел замершего Дэна, походя хлопнув его по локтю, чтобы тоже опустил бластер. При чужом человеке киборг без выпендрежа послушался, и это придало спецагенту уверенности. «Так можно нам пройти?» «Проползайте», — щедро разрешил сторож. «А ты, похоже, не местный». Вадим имел полное право ответить «не ваше дело». Развлекать скучающего волонтера у него не было ни времени, ни настроения. Но и вызывать лишние подозрения не хотелось. «Нет, только что с грузовым судном прилетел. Флайер сломался, пришлось пешком топать». «Ну да, с кибером-то не страшно», — уважительно поддакнул сторож, не догадываясь, почему собеседник болезненно скривился. Наверное, в зубе стрельнуло. «А чего привезли? Торговать будете?» «Вряд ли». Вадим понятия не имел, что у Славика в трюме помимо заказанных сосисок и останется ли оно там после ареста. «Не подскажешь, где у вас ближайшая гостиница?» В Кунге громко фыркнули. «Пятизвездочный отель с бассейном устроит?» «Ну, — почуял подвох Вадим, — а номера сильно дорогие?» «Пока бесплатные. Я на днях мимо шел, строители уже второй этаж заканчивают». Сторож довольно захихикал, закудахтал, не замечая, что собеседник не разделяет его веселье. «С их темпами годика через три, думаю, откроют». «А где тогда приезжие останавливаются?» «Да кто где, обычно у друзей. Туристы-то к нам не часто ездят. Слушай, мужик, что-то ты мне знакомым кажешься». Дверь Кунга заскрипела, и оттуда выглянул неожиданно низенький, пухленький и почти лысый мужчина с заплетенными в косичку остатками волос, меньше всего похожий на отважного стража границ. У Вадима память была получше, да и смех этот кудахтающий ее освежил. «Стефан, ну ты и ряху себе отъел». Ряха заулыбалась еще шире, наконец вспомнив старого знакомого, точнее покупателя. Когда-то у Стефана была маленькая перелетная ловчонка со всякой хозяйственной ерундой и нелегальной бутылью спирта под прилавком. Одна пробирка на бутылку пива, и жизнь на время становится легче. В армии, конечно, такое не поощряли, но когда отряд возвращался из боя с потерями, командиры закрывали глаза на групповой поход за мотком бечевки. Цены Стефан не задирал, был расторопен и внимателен к каждому покупателю. Поэтому маленький бизнес процветал, невзирая на сильную конкуренцию.